Глава 42. Единственный минус при обсуждении истории с Ричардом Харди заключается в том, что мои друзья, особенно Джо, задеты, ведь я никогда им это не рассказывала. Я пыталась успокоить их, утверждая, что если бы дружила с Опрой Уинфри, то все равно ни словом бы не обмолвилась. «Но почему теперь?» – спросили они. И я объяснила. Тема конкурса на лучший рассказ была словно вызовом вселенной. Робин и его план использовать мой дневник. Ричард Харди, у которого маленькая дочка. Не сомневаюсь, ему бы не хотелось, чтобы с ней обошлись подобным образом. Он объявился целый и невредимый, и ему дано такое счастье. И Лукас Маккартни, который отверг меня во второй раз. Я больше не могла хранить секрет. Цена была слишком высока, чтобы продолжать платить. И я резко оборвала все это. Хотя друзья в ужасе от моего мучительного испытания, Клэм очень заинтересовалась кровавой драмой и интригой. «О боже, этот обалденный парень в баре, твой бывший бойфренд? О боже!» — восклицала она до тех пор, пока Рэф не бросил на нее взгляд, который мог бы превратить ее в камень. Эстер, у которой макияж растекся по щекам, подошла и повисла на мне, как коала. «Почему ты мне не сказала?» — повторяла она. Бедный Марк маячил на заднем плане, потупив взгляд и скрестив руки на груди, как добрый викарий со своими прихожанами. «Честное слово, я никому не говорила, даже себе. Мне нужно было сначала рассказать себе, а это только что произошло. В мои планы не входило, чтобы ты узнала вот так». «О, не будь дурочкой!» — Эстер замолчала и снова вытерла глаза. «Мы подшучиваем над тобой и критикуем, Джордж. Но все мы самого высокого мнения о тебе, и мы очень хотим, чтобы у тебя все было прекрасно. Прости, если это было неясно». «Я знаю», — отвечаю я. «Я не победила в конкурсе. Победа досталась мужчине по имени Том с волосами, забранными в лошадиный хвост». Он рассказал историю о том, как его вырвало яблочным пирогом на уроке географии, проходившем в форме загородной экскурсии. Но я все равно победила. Впервые я не боялась будущего и хотела использовать его возможности. Меня спасли слова. Мои слова. На следующий день в 10 часов вечера позвонили в звонок парадного входа. Иногда звонят дети, пробегающие мимо, так что я не пойду, если не позвонят дважды. Несколько минут спустя снова звонят. Либо Карен заказала пиццу, либо явился какой-то гость, который никогда прежде не бывал в этом доме и не знает, что нужно стучать с черного хода в дверь кухни. Карен спит, сверху доносится ее храп. Надеюсь, это Маргарита с корочкой в 12 дюймов и дополнительными халапеньо. Рискованно будить Карен, чтобы узнать, не ее ли это заказ. А если не разбужу, она начнет метать громы и молнии. Мне в самом деле хочется съесть эту пиццу. Осторожно выглянув из-за занавески, я вижу высокого темноволосого мужчину, руки засунуты в карманы пальто, подбородок опущен на грудь. У меня захватывает дух, сердце бешено колотится. Сделав глубокий вдох, я открываю дверь. «Привет». «Привет», — отвечаю я. «Прости, что ворвался без предупреждения. Я не знал, как сформулировать это по телефону. Можно войти?» — спрашивает Лукас. Я отступаю, впуская его. «Давай побеседуем на кухне», — предлагаю я, притворяясь спокойной. «Там можно закрыть дверь». Кивнув, Лукас следует за мной. Я со щелчком захлопываю дверь. Мы устраиваемся за обеденным столом напротив друг друга. «Я слышал твое выступление в пабе. Я знаю, видела тебя. Ты сразу ушел. Я... Он не в состоянии говорить, и это поражает меня. Я пристально смотрю на него, и тянутся минуты. Он смаргивает слезы и откашливается. Мне пришлось идти, так как нужно было подумать, и я не хотел говорить при других. Надеюсь, ты не сочла это хамством». «Вообще-то я не была уверена. На самом деле я была погружена в себя». Лукас кивает. «Пожалуйста, поверь, я понятия не имел, что с тобой тогда случилось, Джорджина. Ни малейшего намека. Знаю, это само по себе плохо». «Я знаю, что ты был не в курсе», — говорю я. «Мне следовало рассказать тебе, а я не рассказала. Я никому не сказала». «А я не спрашивал», — говорит Лукас. «Я зашла слишком далеко, чтобы вести непринужденную беседу, избегая правды». «Да, ты не спрашивал». Лукас качает головой, и мы снова умолкаем. Но мы не ощущаем неловкости, сидя в тишине. Просто нужно, чтобы все улеглось. «Я слышал, как ты описываешь произошедшее, как сильно я тебя подвел. Я надменный ублюдок, считавший, что всю жизнь люди предавали меня. Но на самом деле это не так. Это я предал тебя самым ужасным образом». Я качаю головой. «Ты принимал решение, не владея всей информацией. Вообще-то именно так и принимаются все решения». Я произношу это спокойно, но вдруг замечаю, что так крепко вцепилась в спинку стула, что побелели костяшки пальцев. «Я действительно предал тебя тогда, Джорджина, и предал теперь, в тот вечер. Я все думаю о том, как сказал, что не хотел тебя после. Мне хочется отрезать свой язык». Он трет лицо и смотрит на меня. Я медленно киваю, поскольку мне сейчас не до того, чтобы его утешать. «Да, мне было больно, словно я испорченный товар. А ты сказала, что беспокоилась о нас, думала о нас, когда он поймал тебя в ловушку». «О нас. После всего, что было, он впервые употребил слово «мы». Он никогда не узнает, что это для меня значит». Лукас скрестил руки, опираясь спиной о стойку и вытянув длинные ноги. «Джорджина, я понял, какой ты человек. Я хочу сказать, что знал раньше, должен был знать это. А еще я понял, какой человек я. Раздражительный и эгоистичный». Я издаю смешок. «Рисковато». Лукас прикрывает глаза. «Мне так жаль». «Спасибо». «И я сказала неправду». Он откашливается. «Я все еще хотел тебя после. Конечно, хотел. Но я был вне себя от ревности и обиды и отомстил, использовав другую девушку. Думал, продемонстрирую, что не хочу тебя, раз ты не хочешь меня. Мое сердце сжимается от печали по тем подросткам, которыми мы были когда-то. Мне пришлось откашляться, прежде чем я смогла заговорить. Я так и думала, но не была уверена. Впрочем, я не придала этому большого значения. Это было черт знает что. Жестокое и инфантильное поведение. В конце концов, мне стало легче верить, что я тебе никогда не нравилась, нежели считать это местью. Потому что в первом случае Ричард Харди не разбивал мне жизнь. А когда ты сказал, что не помнишь меня, это подтвердило мой вывод. Лука качает головой. Я не знал, что делать, когда ты спросила, узнал ли я тебя. Это было в тот вечер, после скандала со стриптизером. Я сказал, что не помню тебя. Раз я никогда ничего для тебя не значил, лучше сделать вид, что и ты была мне безразлична. Из-за уязвленного мужского эго, возможно, я перестарался и выставил себя этаким Дон Жуаном. Я смеюсь, и он морщится. Я предполагал, что могу случайно столкнуться с тобой в Шеффилде, и готовился к этому. А потом ты вдруг оказалась за стойкой бара вместе с моим братом на поминках. И я чуть не упал в обморок. У меня было всего несколько минут, чтобы сделать каменное лицо и решить, что делать. Ха, я совершенно тебе поверила. Ну что же, я многое ставил на карту. Он делает паузу. Интересно, если он готовился к встрече со мной и чуть не упал в обморок, увидев меня, значит ли это, что еще не все потеряно? И только узнав, что на выпускном балу случилось что-то настолько ужасное, я проникся к тебе сочувствием. Это неправильно. Я же видел, как с тобой обращались после этого, слышал, что говорили люди. Я должен был обойтись без подсказки. Но существует такая вещь, как давление ровесников. Да, ты совершаешь ошибку, но ты еще ребенок. Учитывая то, что было между нами, мне следовало попросить тебя, расскажи мне, что случилось. Я должен был задать этот вопрос. Все могло сложиться по-другому, если бы у меня хватило мужества. У меня щиплет глаза от слез. Я никогда не умела противостоять толпе. Знаю, тебе не нравилось, это моя черта. Я работала на публику, хотела быть популярной. Да, когда я снова тебя увидела, у меня было предубеждение. Я считал, что ты поверхностная и пустая, что у тебя нет настоящих принципов. Но теперь я вижу, что ты внимательна к людям, ставишь их чувства на первое место. Это великодушное внимание к тому, что думают другие. Великое качество, а не слабость. И не твоя вина, если другие эксплуатируют его. Извини, я как бы знакомлю тебя с тобой. Я смеюсь. И знаешь, Джордж, в школе я был просто не уверен в себе. Я боялся, что другие более привлекательны для тебя, чем я. Ты делала то, что должна была, чтобы получить место под солнцем. Мы все это делали. У меня не было никакого права судить тебя. И если я сплоховал в 18 лет, то черт подери, должен был вести себя как мужчина в 30. Лукас переводит дух. Это неправильно, что я пришел в чувство только когда слышал твой рассказ вчера вечером. Я хотел быть для тебя всем, но был просто еще одним мужчиной, который злился на тебя за то, что не мог владеть тобой так, как ему хотелось. Я ожидала, что если Лукас узнает, что случилось на самом деле, то он расстроится. Но я не ожидала такого уровня рефлексии и самокритики. Несмотря на стремление узнать его взгляд на прошлое, я до этого момента не думала о том, какова будет его реакция на правду. Итак, я, в свою очередь, недооценивала его. Почему я не послала Лукасу сообщение в те недели, что последовали за выпускным балом? Почему не сказала «Эй, чтоб ты знал, это было не то, чем казалось?» Потому что он так легко изменил мне или просто ушел с другой девушкой, чтобы отомстить мне. И не осталось ничего, за что стоило бороться. А еще я не думала, что он мне поверит. И к тому же, повинуясь жестоким законам любви тинейджеров, полагала с наивностью неопытности, что действительно сделала то, в чем меня обвиняют. Но главная причина заключалась в том, что я интуитивно чувствовала, если бы Лукас сказал «Теперь, когда я знаю, что ты жертва, можешь получить мое сердце обратно?» Это бы ничего не стоило. Это уже не была бы любовь.